Глава 39. Потом была полиция, скорая и множество встревоженных жителей со всех уголков «Ля Сите Радьез». Быть ограбленным оказалось противно и стыдно. Том знал это особое ощущение унижения, которое возникает, когда ты побежден и проиграл подчистую. Но противнее всего были бюрократические формальности. Заполнение форм, местная больница. Отказаться от врачебной помощи было невозможно. Сочувствие незнакомых людей и вся суета, которую вокруг него подняли. Его осмотрел врач. Он выписал сертификат «Медикаль», где сообщалось, что Том не получил серьезных повреждений, кроме кровоподтека на левом бицепсе и еще одного на левом бедре. Оба синяка уже приняли интенсивный баклажановый оттенок. Правое колено немного распухло, кроме того, кожа под глазом была рассечена, но зашивать рану не требовалось. И Клод, врач скорой помощи, который осматривал Тома, и Лоран, мрачный полицейский, который только утром арестовал Труа-Потен-де-Бер, советовали ему остаться в больнице на ночь и пройти полное обследование. Примечание: Труа-Потен-де-Бер в переводе с французского «троих чертовых арабов». Конец примечания. «У вас может быть шок», — убеждал Клод. «Вам нужно сдать кровь на анализ», — говорил Лоран. «Как еще узнать, не получил ли месье Юниак каких-либо внутренних повреждений?» Том, который с 15 лет не лежал больным в постели больше одного дня, твердо верил в то, что нужно слушать свое тело, а не советы уставших госслужащих. В данном случае тело сообщало ему именно то, что он хотел услышать, что утром он будет чувствовать себя на пару десятков лет постарше, что суставы будут гнуться с трудом, и что из-за ушибленного колена ему придется несколько дней похромать. Так что можно было сделать вывод, что больше всего пострадало его самолюбие. Вдобавок Том оказался в неудобнейшей ситуации, ему пришлось давать официальные показания марсельской полиции от имени Стивена Юниака. Все его существо, фигурально выражаясь, шпионское ДНК, сопротивлялось подобной процедуре. Это противоречило основному принципу работы – проводя операцию за границей, привлекать к себе как можно меньше внимания. И тем не менее, если ДГСЕ решилось послать за ним двоих арабских бандитов, другого выхода у него не было. В симпатичной, ухоженной Ситроэн Ксара Лорана они добрались до полицейского участка меньше, чем за 5 минут. Он находился примерно в полумиле от лучезарного города. Помогли полицейские сирены. Участок был расположен в трехэтажном здании из песчаника. На фоне суперсовременных окраин Марселя оно выглядело как странный пережиток прошлого. В приемной болтались типичные для послеобеденного времени клиенты: нервные карманные воришки, громко протестующие драг-дилеры, недовольные бизнесмены, которым предстоял тест на содержание алкоголя в крови, и пенсионеры с жалобами. Тома проводили в кабинет на 3-м этаже. Официальный допрос проводили двое – Лоран и его напарник Алан, жесткий полицейский лет 30 с чем-то, с седоватой щетиной на подбородке. Из-за пояса у него торчал блестящий пистолет. Время от времени Алан машинально к нему прикасался, как человек, который поглаживает кошку. Тома попросили составить полный список предметов, находившихся в сумке, и он добросовестно перечислил все, что вспомнил. Несомненно, Джимми Маркуэнт и его коллеги-бюрократы потребуют копию официального полицейского протокола, чтобы получить страховку за камеру и лэптоп. В последние годы ни одно дело в МИ-6 не обходилось без подобной дотошности и мелочности. Через полчаса Тома провели в другой кабинет и показали ему серию снимков местных бандюганов арабского происхождения. Ни один из них не был похож на тех людей, что на него напали. К тому времени, как Лоран полностью удовлетворился, было уже 7 часов. Напоследок он попросил Тома подписать официальное заявление и, к явному отвращению Алена, извинился за то, что британский турист стал жертвой преступления, совершенного иммигрантами. Том, который не сомневался в том, что нападавшие забрали его лэптоп и телефон по заказу, поблагодарил обоих полицейских за терпение и профессионализм и попросил по возможности скорее отвезти его обратно в отель, чтобы он мог отдохнуть перед тем, как отправиться утром в Париж. Не успел Лоран ответить, как зазвонил телефон. Он взял трубку, сказал «да», а потом, как показалось Тому, его переключили на внутренний звонок. «Уи, уи», — медленно произнес Лоран и слегка улыбнулся. Он встретился глазами с Томом и закивал. «Видимо, что-то произошло», — подумал Том. «Кажется, вашу сумку нашли, месье Юниак», — сказал Лоран, повесив трубку. «Ее бросили неподалеку от Ля Сетте-Радьез. Ее нашел прохожий и позвонил в полицию. Сейчас один из моих ребят ее принесет». 3 минуты спустя в дверь постучали, и в кабинет вошел третий полицейский в идеально отглаженной темно-синей форме и форменных ботинках. Как и у Алена, на поясе у него висел пистолет, но этот человек выглядел гораздо более внушительно. Он казался серьезным, жестким и абсолютно безжалостным. Бороды уже не было, и вместе с ней он сбросил не меньше 10 лет. И тем не менее, Том узнал его сразу же. Это был Люк.